Эпилог. Мы стояли на горном плато, и северный ветер играл с белоснежной вуалью в моих волосах. Время от времени покушался он и на подол свадебного платья, над которым целую неделю, не покладая рук, работали лучшие мастерицы Ализеи. И вышло настоящее волшебство. Пышное, белоснежно-белое, с длинным шлейфом и корсетом, расшитым речным жемчугом, в котором я стояла в центре Сундарских скал. Прилетела сюда с Орионом, и несколькими самыми-самыми близкими за час до начала церемонии, сбежав с собственной свадьбы, на которую, подозреваю, съехался весь мир. Собрались все короли сопредельных Кулайду государств, кроме затаившего на нас обиду Лафрая. Принцессу Харису и ее отцу мы все же вернули живой и невредимой, стребовав с Осгара приличную компенсацию за убийство Сисы, которую передали ее родителям. Конечно, дочь этим было не вернуть, но это единственное, что мы могли для них сделать. Зато на свадьбе присутствовал мой старший брат, привезший с собой мое приданное, огромные сундуки, забитые драгоценностями и оружием из лучшей несмайерской стали. А еще неугомонный король Триерса, подаривший нам табун великолепных гнедых лошадей. Наверное, потому что его желание все-таки исполнилось, его дочь тоже выходила замуж за принца Улайда, правда, за младшего, потому что старший сделал предложение мне. Очень скоро нас с Рионом ждали брачные клятвы в открытом всем ветрам Улайда храме пращура дракона в Ализее, размером превышающим любые храмы, которые красные когда-либо строили в Нисмайре. И я уже знал, что с нашего брака начнется долгий и трудный путь к объединению двух народов, идти по которому будет отнюдь непросто. Слишком уж много на этой дороге скопилось ненависти, пролитой крови и взаимного недоверия. Но мы не собирались сдаваться. Пусть я так и не выяснила, чьи летописи врали и что на самом деле произошло несколько столетий назад, из-за чего красных изгнали из Улайда, но мне уже было все равно. Потому что мы с Рионом собирались написать свою собственную историю, которая обязательно станет началом долгих десятилетий, а то и столетий мира и процветания. Я догадывалась, что нам будет нелегко. Демоны затаили на нас обиду. А вера в темных богов, так долго и так старательно искореняемая в Улайде и Нисмайре, снова поднимала голову. Перед самой свадьбой Рион мне признался, что на той лодочной прогулке на нас напали вовсе не люди Афруза Бранта, а адепты темных, питавшие фанатическую ненависть к династии Брант. Попытались нас убить, но у них ничего не вышло. Теперь настал черед ответного удара. Мы собирались положить конец темной вере не только в Улайде, но и в Нисмайре. На объединенном совете в Ализее король и принц Улайда долго беседовали с Матиасом, обсуждали совместные меры борьбы с кровавым культом. Но и я тоже планировала положить конец. С верой в темных богов пусть разбираются мужчины, я же хотела покончить с радужной энтропией, потому что догадывалась, что для этого стоит сделать. По крайней мере, я очень на это надеялась. Случайные слова, оброненные королевой Дорит на балу перед финалом. Услышанные от Риона, он рассказывал мне о странных людях, время от времени появлявшихся на землях Улайда, не говоривших ни на одном из языков обитаемого мира. Наши встречи с шестилапым зверем, которых до этого я и в глаза не видела, и последовавшее подтверждение моей догадки от Харисы и Афруза Бранда. Внутри энтропии находился действующий портал или порталы, похоже, ведущие в один или несколько миров. Уверенно, неисправный, но все еще продолжающий работать три столетия подряд, сей вокруг себя первозданный хаос, зачерпнутый из безвремения пространственных переходов. Начало этой работы положило разрушение сердца дракона. Возможно, демоны знали, как управлять нужным им порталом, или же наивно на это надеялись. Я узнавать этого не собиралась, потому что хотела попросту его закрыть. «Керри, что ты задумала?» — спросил у меня Рион. Был он в свадебном наряде, сокрушительно красивый, чуть-чуть встревоженный, и уже почти мой, оставалось совсем немного. «Мне нужна твоя помощь». Я взяла жениха за руку, увлекая его за собой внутрь радужного тумана. «Доверься мне». «Довериться?» «Помнишь, что ты пообещал в ночь нападения на старый замок? Сказал, что ты полностью мне доверишься, если я этого попрошу, и вот теперь я очень тебя прошу». Вокруг нас вились радужные протуберанцы. Оплетали, ласкали, словно просили меня этого не делать, или же наоборот. Быть может, они ждали, когда я произнесу верные слова и остановлю то, что происходит на землях Улайда. Потому что за последнюю неделю радужная энтропия разрослась настолько сильно, что ее уже можно было видеть со стен старого замка. И если она продолжит распространяться с такой же скоростью, то вместо медового месяца мы будем заниматься эвакуацией Ализеи. «О чем именно ты у меня просишь?» Рион протянул руку, заправляя мне за ухо выбившийся из свадебной прически локон. Улыбнулся. Я чувствовала, что он хотел меня поцеловать, но сдержался. В последние дни мы настолько далеко ушли по дороге доверия, что его мысли и желания были у меня почти как на ладони. Так же, как и мои для него. И мы давно уже желали одного и того же. Друг друга. Тут я смутилась, потрясла головой, потому что сейчас было совсем не время думать о подобных вещах. Хотя, надо признаться, я думала о них постоянно. И неделя до нашей свадьбы тянулась вечностью. Но оставалась уже самая малость. А за нашей свадьбой последует и вторая. Лили и Видара. Оглянулась. Они стояли позади нас. Самый молодой архимаг Улайда, обнимающий свою невесту. Моих братьев Элизара и привычно жалующегося на старость архимага Растена энтропия не приняла, не пустила внутрь тумана, поэтому им приходилось дожидаться нашего возвращения за ее границей. Но я очень надеялась, что задуманное получится и больше не останется границ, потому что радужная энтропия навсегда исчезнет с лица Улайда. «Мне нужно твое желание», — сказал я Риону. «Знаю, что я многого прошу, но это должно сработать. Керри, доверься мне, как я доверила свою судьбу в твои руки, потому что...» Мне казалось, что королева Дурит права. Наш мир спасет любовь. Сердце дракона было уничтожено из-за любви, и предок Риона тоже отдал свою жизнь, выходил из-за нее. И я надеялась, что, наделив Брантов возможностью загадывать желания, Якаб оставил им подсказку. Лазейку, способную помочь ему остановить разрушение мира. Желание одно на двоих в истинной паре. Усиленное до такой степени, что это поможет беспокойному духу Якапа закончить начатое и вернуться к пращуру-дракону. Что ты собираешься сделать? Запечатать портал или же порталы, если их несколько. Хорошо, кивнул Рион. Что мне для этого надо сделать? Я сказала и почти сразу же почувствовала, как нас с ним снова обвивают радужные потоки, заглядывают в глаза, пытаясь проникнуть в разум, словно ожидая тех самых правильных слов. На миг мне даже показалось, что я ощущаю присутствие того самого Якоба, терпеливо, вот уже 3 столетия ждущего, когда прозвучит нужное. Слова, напитанные любовью истинной парой, которые помогут ему залатать разрывы в пространственной плоти. И я произнесла наше с Рионом совместное желание. Замерла, дожидаясь ответа радужной энтропии, чувствую, как Рион все сильнее сжимает мою руку, готовый защитить меня от всего. Вытащить, унести на своих крыльях, если что-то пойдет не так. Потому что радужные протуберанцы заволновались еще сильнее, зашевелились, похожие на встревоженных змей. На миг мне стало жутко. Показалось, что мы навсегда останемся в этом месте и будем, подобные духу Якоба, коротать в радужных переливах всю отведенную нам вечность. Но тут, оставив нас, протуберанцы принялись стремительно уползать, втягиваясь внутрь радужной энтропии, с огромной скоростью освобождая горную долину. Мелькнула пожухлая трава, истосковавшаяся по солнечному свету. Круглые валуны, все еще влажные от капель тумана. И я поняла, что оказалась права. За час, который мы провели в Сундарских скалах, радужная энтропия уменьшилась в несколько раз, достигнув тех самых размеров, которые у нее были 2 столетия назад. Затем нам все же пришлось вернуться в Ализею, где нас ждала свадебная церемония. Но ближе к вечеру Риону сообщили, нет, полностью радужная энтропия не исчезла, но она словно бы закуклилась, оставив за собой лишь небольшую горную долину, где все и началось. Замерло, застыло немым предупреждением о том, что произойдет, если мы не станем жить в любви и не будем следовать заветам пращура дракона. Но мы не собирались. Вернее, как раз наоборот. Собирались. Стоя возле алтаря, рядом с которым только что отзвучали слова брачных клятв, Рион поцеловал меня так, что я поняла. До конца обряда дожить будет крайне сложно. Но оно того стоило. Впереди нас ждал целый новый мир, который будет принадлежать только нам двоим. Навсегда.